Сейчас тоже были сумерки, короткий зимний день заканчивался, потом мы обедали, и в комнату снова входила Анна Дмитриевна с папироской во рту, принося и унося в дрожащих руках супницу, сковородки, тарелки, и Гиля суетилась, помогая ей, так что она даже почти и не обедала, но помощь ее оказывалась ненужной. «Гильда Яковлевна, ну зачем же вы отвлекаетесь от вашего гостя? Ведь вы так ждали его!» — с добродушной иронией говорила Анна Дмитриевна, укоризненно покачивая головой и в то же время бросая преданный взгляд на Гилю. А к концу обеда в комнату вплыла не то Хая, не то Циля Марковна, торжественно неся на блюде какой-то необыкновенный пирог с необыкновенной начинкой, и, поставив его на белую мраморную доску старинного буфета, в смущении ретировалась. А вечером, когда утомившаяся от хозяйственных волнений Гиля прилегла на бывший Мозин диванчик, я сказал ей, что хочу пройтись немного. «Что ты будешь есть на ужин?» – встрепенулась она, но уже через несколько минут раздалось ее деликатное сопение с небольшими такими же деликатными всхрапиками. На улице было морозно, под ногами скрипел снег, возле светофоров выстроились очереди из трамваев. Фигуры людей, освещаемые фонарями и снегом, толпились на трамвайных и автобусных остановках, двигались по тротуарам. Мужчины небольшими кучками стояли возле углового продовольственного магазина, соображая на троих. А чуть подальше, немного отойдя от магазина, уже можно было видеть фигуры людей с бледными и спитыми лицами, прислонившись к стенам домов, оставляя на своих спинах следы и звездки, они медленно и неотвратимо сползали на тротуар, лежа там до тех пор, пока их не подбирали спецмашины с Красным Крестом. Я шел по направлению к Невскому проспекту, который уже издалека светился, как река во время карнавала. В общем-то, он и был рекой, Невский проспект, вливающийся где-то вдалеке в Неву. Он был притоком ее, прямым и широким, разделяющим весь Невский район города на две части. Одну, некогда аристократическую, с ее бывшими Сергиевской, Надеждинской, Бассейной, Кирочной и Воскресенским проспектом, с безупречными по своей прямоте и строгости зданиями, с ее площадью искусств, кажущейся ненатуральной вследствие непостижимых уму пропорций, обрамляющих ее ансамблей, с ее марсовым полем, овеянным каким-то духом скорби и торжественности, и примыкающим к нему инженерным замком с его остроконечными башнями и недоступными внутренними дворами и пристройками, хранящими какую-то страшную тайну, с ее небрежными фонтанки и мойки, чуть изгибающимися и застроенными домами, большинство которых отмечено мемориальными досками, с ее спасом на крови, красно-золотистый купол которого – открывается вдруг с каких-то самых неожиданных мест, с ее бывшей миллионной улицей, обостроенной многоэтажными барскими особняками с лепными карнизами и зеркальными окнами, этой предтечей или предвестником английской набережной, застроенной уже не особняками, а дворцами, глядящимися в пугающе широкую, словно пролив, чуть выпуклую Неву, и переходящий затем в дворцовую набережную с Зимним дворцом, бывшим российским сердцем, анатомированным и превращенным в музейный экспонат. И другую часть, некогда демократическую, с улицами, не всегда подчиняющимися ранжиру прямолинейности и порой сбивающимися даже на переулки или тупики, пересекаемые узким, прихотливо петляющим Екатерининским каналом. Все эти бывшие большие, средние, малые, мещанские или столярный переулок, обостроенные четырех- и пятиэтажными доходными домами, целый лабиринт улиц, неожиданно упирающихся в ограду Екатерининского канала. Лабиринт, усугубляемый моим волнением, как бы не перепутать улицу или номер дома, которые должны были попасть в объектив моего фотоаппарата, когда, подгоняемый нехваткой времени, изменчивостью ленинградской погоды или угрозой быть остановленным за съемку непарадных объектов, я бродил по этим местам, фотографируя дом Раскольникова, или дом старухи-проценщицы, или дом Сонечки, или дома, в которых жил их автор, потому что именно здесь-то он и жил, в самый темный и подпольный период своей жизни, в первые годы после возвращения из ссылки. Именно сюда, в угловой дом на Екатерининском канале, приходила к нему с низко опущенной вуалью женщина, с которой он затем путешествовал в одной каюте, не смея к ней прикоснуться. До появления Анны Григорьевны, которая пришла к нему в один из домов, расположенных в этом путанном лабиринте улиц, пересекающихся каналом, опередив свою соперницу по курсам. Взобравшись по узкой мрачной лестнице на второй этаж, она уселась со скромно потупленным взглядом за круглый столик в его кабинете и принялась строчить под его диктовку игрока, чувствуя на себе его взгляды, слушая его шаги, его кружение вокруг нее, замиранием сердца, ощущая его приближение, пока он сладко не ужалил ее. Когда я вышел на Невский, он являл собой вид зимнего карнавала на реке. Вдоль всего Невского в морозном тумане скользили сотни красных, зеленых и оранжевых огней, многократно отражаясь на его ледовой серебристой поверхности. А по обе стороны проспекта, на его широких берегах-тротуарах, двигались толпы людей, подсвечиваемые пылающими витринами, то и дело окутываемые клубами морозного пара, которые вырывались из распахиваемых дверей магазинов и ресторанов, а над всем этим пылали и плясали разноцветные рекламы, тоже иногда окутываемые морозным паром, клубы которого достигали их. По мановению светофоров скользящие по замерзшему проспекту огни на мгновение останавливались, и тогда толпы, двигавшиеся по тротуарам, переливались по мостам-переходам на противоположную сторону. Оказавшись на той стороне, я вошел в какую-то боковую улицу, которая после разгула огней на Невском показалась мне темной и тихой. Только две цепочки фонарей уходили куда-то вдаль, теряясь в черноте. Я посмотрел на табличку, висевшую на одном из домов. Оказывается, я шел по улице Марата, бывшей Николаевской. Где-то здесь, неподалеку от Невского, может быть, как раз именно там, где я сейчас проходил, его нагнал какой-то подвыпивший простолюдин в тулупе и ударил кулаком по шее. Это было почти за 2 года до его смерти, и он возвращался домой после своей обычной предвечерней прогулки. Он упал, шапка его покатилась по заснеженной мостовой, потому что был конец марта, на улицах еще лежал снег. Вокруг него собралась толпа, ему помогли подняться, на лице его была кровь, а подоспевший городовой вместе с несколькими свидетелями отвел подвыпившего в участок. Через несколько дней состоялся суд над обидчиком, который был приговорен к штрафу в размере 16 рублей. Присутствовавший на разбирательстве пострадавший просил суд снизойти к обидчику и простить его. Он подождал обидчика возле двери и, когда тот выходил, сунул ему 16 рублей. В этот период времени он особенно много писал о славянском вопросе, напирая на богоносное значение русского народа, призванного освободить Европу. В основе этого богоносного предназначения лежал, по его мнению, особый, неповторимый склад русского национального ума и характера, что, между прочим, доказывалось употреблением нецензурных слов, которые, произносимые на разный лад и с разными оттенками, служили простолюдинам вовсе не для оскорбления или брани, а для выражения тонкого, глубокого и даже целомудренного чувства, заложенного в душе каждого истинного русского. Вдоль тротуара, по которому я шел, были наметаны сугробы. Скрип шагов одиноких прохожих изредка нарушался шумом проезжавших машин, поднимавших за собой поземку. Улица кончилась, но я шел наугад, ведомый каким-то внутренним чутьем. Сначала налево, потом направо и снова прямо, по таким же тихим заснеженным улицам, обстроенным одинаковыми четырех- и пятиэтажными доходными домами с тускло светящимися окнами и с глубокими, словно колодец, черными подворотнями. Главное заключалось в том, чтобы в конечном счете идти параллельно Лиговке, не сбиваясь с этого направления. Неожиданно я почти уперся в темное приземистое двухэтажное здание с запертыми воротами, а справа от меня возвышалась смутно белевшая громада собора с куполами, тонувшими в черном небе. Передо мною был кузнечный рынок, а справа и сзади Владимирская церковь. Я вышел совершенно точно к нужному месту, и сердце мое даже провалилось от радости и еще от какого-то другого смутного чувства. Слева от кузнечного рынка, как раз через улицу, виднелся четырехэтажный с полуподвалом, так что его можно было считать и пятиэтажным, серый угловой дом, в темноте казавшийся черным. Угол дома, однако, был не острым, а срезанным, как и во многих петербургских угловых домах, и на этой срезанной угловой грани в один ряд друг над другом помещались окна и балконы. А внизу ее находилась дверь, которой нужно было спускаться по ступенькам и которая вела в расположенный в полуподвале вестибюль с гардеробом и сидевшей за столиком возле другой двери, ведущей на лестницу, женщиной. Она продавала билеты, и билеты эти вы оставляли у себя или себе на память, потому что их никто не проверял. Кроме того, она предлагала вам скромный проспект музея, на котором унылым типографским клише воспроизводились портрет писателя и обстановка его кабинета, сопровождаемые несколькими фразами и цитатой из Салтыкова-Щедрина, или прямоугольный металлический значок, на котором было выгравировано его лицо с выступающими лобными буграми. Прямо с лестницы был вход в большой зрительный зал, в котором читались лекции, показывались кинофильмы или выступали актеры с чтением его произведений. На втором же и третьем этажах, в целой анфиладе комнат, с безукоризненно натертым паркетным полом, издающим слабый запах воска, словно в церкви, размещалась литературно-мемориальная экспозиция. На столиках под стеклом, на стенах, на стендах, неподвижных или вращающихся, были разложены и развешаны фотокопии его писем, первые издания его произведений, портреты и фотографии его, членов его семьи и его современников, вырезки из газет о петербургских событиях того времени, представленные в виде больших фотокопий виды Петербурга и Омской крепости, а также Флоренции, Рима и Женевы, мест его заграничных путешествий, иллюстрации к его роману, фотографии сцен из его произведений, игравшихся в театрах, и множество еще других документов. Почти церковная тишина стояла в помещениях музея, нарушаемая лишь благоговейным шепотом двух-трех парочек, забредших сюда, или шелестом листков записной книжки, в которую усердно заносил что-то одинокий юноша с прыщами на лице, да еще с сухим потрескиванием ламп дневного света, которые предупредительно включали пожилые женщины-смотрительницы, когда кто-нибудь из посетителей оказывался в том месте, которое требовало освещения, на минуту оторвавшись от своего вязания. Впрочем, иногда тишина музея нарушалась неожиданно громким голосом, уверенно объяснявшим что-то. Это приближалась группа школьников с экскурсоводом. Группа строго следовала предназначенной схеме осмотра. Указка экскурсовода то быстро скользила по экспонатам, представляющим второстепенный интерес, то подолгу задерживалась на предметах, имеющих с точки зрения экскурсовода серьезное познавательное значение. Школьники, стоявшие подальше от экскурсовода, дергали друг друга за рукав, оглядывались по сторонам и хихикали. Экскурсоводы спускались обычно с третьего этажа, где помещались научная часть и дирекция. Директриса, молодая еще женщина с звучным татарским именем и фамилией известного генерала, чьей женой она была, красивая, с кругловатым лицом и удлиненными блестящими черными глазами, была постоянно занята в своем кабинете с какими-то представителями бюрократических ведомств, иногда ошеломляя их каким-нибудь метафизическим вопросом, который она задавала им, или неожиданно вдруг заговаривая с ними о состоянии своего здоровья. А рядом, в научной части, сотрудники музея, молодые люди и женщины с интеллигентными лицами, невольно внушающими мысль об их еврейском происхождении, оживленно делились последними литературными сплетнями или названивали кому-то по телефону. А потом один из звонивших под дружный хохот остальных рассказывал, как один известный актер, кстати, тоже с еврейской фамилией, подвязавшийся на чтение рассказов Достоевского и часто выступавший в зрительном зале музея, лежал полдня в ванне, в то время как его жена отвечала, что его нет дома. Кто-то из сотрудников посоветовал позвонить и спросить, не утонул ли он еще. Оттого все так дружно смеялись. А потом вдруг неожиданно входила директриса, и они рассказывали ей эту же историю. И по всему было видно, что ей хотелось смеяться вместе с ними, но она напускала на себя строгий вид и у кого-то что-то спрашивала по делу. Ей отвечали, но как-то не всерьез, и даже заводили с ней какой-то разговор на ее любимые метафизические темы. Но так, полушутя, в виде каких-то отдельных замечаний или фраз, которые хорошо были известны всем как ее конек. И она с напускной строгостью отмахивалась от них, но в конце концов не выдерживала и смеялась вместе с ними. И тут же на третьем этаже, если полуподвал считать за этаж, помещалась его квартира. В прихожей на специальной подставке стоял зонт с большой загнутой на конце деревянной ручкой и слегка выцветшим черным брезентом. Предполагалось, что с этим зонтом он выходил на прогулку. А на вешалке висела какая-то очень старая шляпа с большими полями. Неужели его? В первой комнате, кажется, гостиной, стояли какие-то старинные шкафы с книгами и два или три небольших дамских столика с потемневшей инкрустацией и низенькой оградой, что-то вроде гиленого столика. На одном из них лежал листок бумажки, вырванный из тетради, с несколькими фразами, написанными неуклюжим детским почерком, и с подписью «Люба». На стенах висели семейные фотографии Анны Григорьевны, одной из детьми, Любой и сыном Федей. На одной из фотографий, сделанных вскоре после смерти отца, 11-летняя Люба выглядит взрослой, вполне сформировавшейся девушкой, что особенно подчеркивается ее распущенными волосами и длинным платьем, прикрывающим ее сапоги. Через несколько лет после смерти отца она разошлась с матерью и поселилась отдельно, устроив у себя что-то вроде салона, где она вела весьма своевольный образ жизни. Так что Анна Григорьевна, увидев однажды, как выносили из церкви девичий гробик, воскликнула даже: «Ах, зачем это не мою дочь выносит?» А еще через несколько лет Любовь Федоровна уехала за границу, где уже совсем погрузилась в богему, чему отчасти способствовала ее глубокая душевная неуравновешенность, даже, может быть, психический недуг. Все же в промежутках между своими очередными приступами меланхолии ей удалось написать воспоминания об отце, которым Достоеведы относятся не слишком серьезно, считая многие представленные ею факты неубедительными, а рассуждения легковесными и необъективными. В частности, ее попытка причислить Достоевского к норманнам рассматривается просто как какая-то маниакальная навязчивость. Особенно старается в этом направлении Горнфельд, написавший предисловие книги Любови Федоровны. Малейшее сомнение в принадлежности Достоевского к русской нации Горнфельд воспринимает как величайшее святотатство, почти как личное оскорбление. Сын же, Федя, смахивал на этой фотографии на старательного, но туповатого гимназистика с какой-то вырожденческой формой черепа, являвшего собой как бы злую карикатуру на череп своего отца. Потом шла еще какая-то комната, возможно, принадлежавшая Анне Григорьевне, тоже с фотографиями, даже с какими-то картинами на стенах и небольшим рабочим столиком. Дальше еще какая-то комната, проходная, малозаметная, и, наконец, его кабинет с письменным столом, на котором лежали книги и рукописи, а также папиросные гильзы и коробка из-под табака. И стояли две оплывшие свечи, чернильный прибор и календарь, раскрытый на дате его смерти. А рядом с письменным столом стояла этажерка с книгами, которая, согласно версии Анны Григорьевны, изложенной ею в воспоминаниях, сыграла роковую роль в открывшемся у него легочном кровотечении. Когда он ночью сдвинул ее, чтобы достать закатившуюся за нее вставку с пером. Сноска. В Ленинграде до сих пор ручку, которой пишут, называют вставкой. Примечание автора. Кровотечение это, быстро прекратившееся, возникло, однако, с новой силой на следующий день, после того, как, по рассказам Анны Григорьевны, Федора Михайловича сильно раздражил один из его частых посетителей. Человек очень хороший, но отчаянный спорщик. В своих воспоминаниях Анна Григорьевна обходит, однако, молчанием визит в этот день Фединой любимой сестры, Веры Михайловны, приехавшей из Москвы специально по делу о наследстве. Это была та самая сестра, которая жила когда-то на Старой Басманной в Межевом институте и семью которой они с Федей посетили на Масленице вскоре после их женитьбы, когда они приехали в Москву, остановившись в номере гостиницы «Дюссо», откуда открывался вид на заснеженные купола московских церквей и запорошенную снегом улицу с мчащимися по ней санями и экипажами, запряженными тройками лошадей. Взяв одну из таких троек, закрывшись меховым пологом, они поехали через всю Москву, останавливаясь возле церквей, которые Федя, хорошо знавший Москву, показывал ей с видом хозяина дома. Выйдя из саней, он кланялся и, снимая шапку, крестился на церковь. И она крестилась и кланялась вслед за ним. А потом в гостиной у Веры Михайловны она стоически выдерживала недружелюбные взгляды хозяйки и всей ее родни, которые прочили Феде в жены какую-то родственницу. Она встречала эти взгляды и насмешки в упор, глядя из-под лобья с подчеркнуто равнодушным видом, разглаживая тесемки на своей юбке. но пальцы ее дрожали против ее воли и мяли материю. Она чувствовала, что спасительная мачта, за которую она ухватилась, чтобы ее не смыло в море, готова ускользнуть из ее рук. Она выдержала все эти взгляды и язвительные намеки и еще крепче прижалась к мачте, но никогда не могла забыть этой первой встречи с его московской родней, которая была вполне под стать его петербургским родственникам. Этому Паше с его наглой ухмылочкой и Эмилии Федоровне, жене тогда уже покойного его брата Михаила, с ее маленькими колющими угольными глазками. Оба они с самого начала неприязненно отнеслись к Анне Григорьевне, рассматривая ее как некую помеху, считая, что Федя обязан всю жизнь помогать им, хотя у Эмилии Федоровны были взрослые дети, которые вполне могли содержать ее. А Паша был просто лентяем, не желавшим работать и только компрометировавшим Федю, которому каждый раз приходилось краснеть за своего пасынка, когда он пристраивал его в какую-нибудь должность. И Федя помогал ему. Сначала еще до отъезда за границу, когда Паша и Эмилия Федоровна буквально физически не отпускали их, загораживая им выход из комнаты и требуя денег, заставив Федю снести в заклад свое единственное пальто. И только благодаря ее ангелу-маменьке, давшей деньги его пасынку и невестке и снабдившей деньгами ее и Федю, им удалось вырваться тогда из Петербурга и сохранить семью. Затем, после их возвращения из-за границы, когда все их имущество описали за долги его покойного брата по табачной фабрике, Федя уплатил тогда 10 тысяч по векселям, часть которых оказалась подложными, вследствие чего с позором прогорело его издательское дело, тоже начатое совместно с братом. И сам Федя чуть было не угодил в долговую тюрьму. Тут, правда, сама она уже взяла дело в свои руки и стала расправляться с этими кредиторами-пиявками. Впрочем, и тут не обошлось без финансовой помощи ее маменьки. Кроме Эмилии Федоровны и Паши, каждый месяц приходилось платить по 50 рублей Фединому брату Николаю, больному и спившемуся. Впрочем, Федя вообще никому не отказывал в деньгах. Он подавал каждому нищему, иногда одному и тому же, по несколько раз в день. Так что однажды в Старой Руссе Анна Григорьевна, обвязав платков себя и детей, встала с ними на пути, где обычно проходил Федя. «Милый барин», — сказала она, когда Федя поравнялся с ними, — «у меня больной муж и двое детей». И Федя тотчас подал своей жене милостыню. Она весело расхохоталась, а он пришел в бешенство, усмотрев в этом нечто кощунственное. «Это тоже!» — выкрикивал он, когда они все вместе пошли по направлению к дому. «То же, что положить нищему в протянутую руку камень, только здесь наоборот. Но дело не в этом. Это глумление над лучшими человеческими чувствами, понимаешь ты?» Так что на них даже уже оглядывались. Но Анна Григорьевна нисколько не чувствовала себя виноватой, потому что в последние годы Федя просто расточительствовал со своими подаяниями, почти навязываясь так, что над ним посмеивались сами же пользующиеся его подаянием. Было в этом что-то неестественное, надрывное, словно он замаливал какие-то свои прежние грехи или пытался заглушить в себе какое-то противоположное чувство, может быть, даже инстинкт. Оборачивалось же все это каким-то юродством. Главное же, он раздавал направо и налево, нисколько не заботясь о том, что Анне Григорьевне еле хватало на содержание дома и оставались еще невыплаченными долги. И Анне Григорьевне, открывшей книжную торговлю, приходилось до поздней ночи клеить и надписывать конверты для рассылки заказчикам и сверять счета, и одновременно вести хозяйство, и у них были дети, которым нужно было что-то оставить после себя, единственным проблеском во всем этом, как бы светлым пятном, маячившим в конце длинного темного коридора, было наследство его московской тетки Куманиной, по которому Феде, в числе остальной родни, полагалась часть рязанского имения в 500 десятин с прекрасным строевым лесом. И хотя Федю как будто мало заботило это, Анна Григорьевна объясняла ему, что это единственное надежное обеспечение их будущего и, главное, будущего их детей. И он, неожиданно для себя, вдруг сам понял, что так оно и есть, и даже иногда видел себя почти помещиком, показывающим свое родовое имение друзьям и знакомым. Или даже воображал себя каким-то земским или хозяйственным деятелем, хотя сами по себе такие мысли были суетными, и он старался подавить в себе этот соблазн. В это-то время как раз и стало известно, что его любимая сестра, Вера Михайловна, проживавшая в Москве, собралась с особой миссией в Петербург – просить Федю отказаться от своей доли в наследстве тетки Куманиной в пользу сестер. И когда Анна Григорьевна услышала это, светлое пятно, маячившее где-то в конце длинного темного коридора, померкло. А когда Федя стал говорить что-то про своих милых сестер, в особенности же про Веру Михайловну, которой он с детства питал самую нежную любовь, она побледнела и, посмотрев на него чужим холодным взглядом из-под лобья, в упор сказала, отчеканивая каждое слово: «Благодетель человечества нашелся. Вечно танцуешь под дудку своей родни». Он тоже побледнел и несколько дней после этого был сдержан с Анной Григорьевной, почти даже не разговаривал с ней. И когда Вера Михайловна, прибывшая в Петербург, явилась к ним на обед в сумерки зимнего петербургского дня, он подчеркнуто обращался только к ней, как будто Анны Григорьевны вовсе и не существовало. Старательно расспрашивал о московской родне, об общих знакомых, но Вера Михайловна была рассеяна, отвечала односложно, и когда подали суп, она сразу же перешла к делу, объясняя брату, что ему же это будет выгодно, потому что, отказавшись от своей доли в имении, он получит эту долю деньгами, а в Рязанскую губернию ему при его загруженности будет не так-то просто ездить, да и дорога будет отнимать много средств и времени. Он сидел, ничего не отвечая, потупившись, катая хлебный мякиш, почти не притронувшись к супу, чувствуя на себе выжидательный взгляд Анны Григорьевны. А когда подали второе, Вера Михайловна вдруг отложила вилку и нож и, вынув батистовый платочек, стала усиленно сморкаться, а потом расплакалась и, плача, прикладывая платок к глазам, стала говорить, что если он не согласится, то это будет с его стороны бесчеловечно по отношению к сестрам. Не глядя на Анну Григорьевну, он чувствовал на себе ее испытующий взгляд, и этот взгляд казался ему тяжелым и насмешливым. «Ради Бога, оставьте вы все меня в покое!» – закричал он, оттолкнув от себя тарелку с дымящимся вторым. Заткнутый за воротник салфеткой, он вскочил из-за стола и быстрыми шагами прошел к себе в кабинет. Захлопнув дверь, он сел за свой стол, подперев голову руками. Сердце его стучало, молотом отдаваясь в ушах. Где-то там, в столовой или в гостиной, слышались приглушенные голоса, постепенно отдалявшиеся. Вероятно, это Анна Григорьевна провожала его сестру. Встреча с сестрой, семейный обед, к которому он так готовился, закупив любимые Верой Михайловной еще с детства сласти, все было испорчено. Так им и надо. Ему хотелось что-нибудь разбить, бросить, чтобы было еще хуже. Неожиданно на ладонях своих он почувствовал липкую влагу. В комнате было почти темно. Трясущимися руками он зажег одну из двух свечей, стоявших на столе, и в ужасе вскочил со стула. Обе руки его были в крови. Словно он только что совершил убийство. Машинально он провел рукой по бороде, наверное, желая обтереть руку, но крови на ладони еще только прибавилось. Он схватил крахмальную салфетку, засунутую за воротник во время обеда. Она была мокрой и красной, словно сигнальный флаг стрелочника. Еще не веря, что это происходит именно с ним, но понимая, что случилось что-то непоправимое, он бросился к двери кабинета, широко распахнул ее и изо всей силы крикнул: «Аня!». И хотя голос его прозвучал слабо, она услышала его в другом конце квартиры, в прихожей, где она только что, извинившись за все произошедшее, проводила Веру Михайловну. Она побежала через комнаты, не замечая детей, натыкаясь на мебель, потому что почувствовала, что случилось что-то страшное. Оставшиеся 2 дня жизни он почти не покидал свой диван, обитый черной кожей и отгороженный теперь ленточкой от остальной части кабинета, потому что диван этот, хоть и не был подлинником, но был взят в музей от какого-то из семьи Достоевских под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему кем-то из друзей и повешенной в его кабинете Анной Григорьевной в день его рождения. Прибывший врач, постоянно лечивший его, осмотрел его и сказал, что непосредственной угрозы для жизни больного нет, но вскоре после его приезда у больного снова началось кровотечение, и на короткое время он даже потерял сознание. Придя в себя, он попросил Анну Григорьевну, стоявшую возле него на коленях, пригласить священника, чтобы исповедаться и причаститься. Священник явился незамедлительно, потому что Владимирская церковь, тонувшая сейчас своими куполами в зимнем ночном небе, находилась рядом с домом. Всю ночь Анна Григорьевна провела в кабинете мужа, кое-как устроившись в креслах, почти не смыкая глаз, то и дело подходя к спящему, чтобы поправить одеяло или пощупать его лоб. Утром он сказал, что чувствует себя хорошо, так что приехавший врач выразил надежду, что через неделю больной уже будет на ногах. Так что он даже пожалел, что слишком поспешил причаститься. Было ясное зимнее утро, но в чем-то уже неуловимо чувствовалась близость весны. То ли в голубом, даже по летнему синем небе, кусочек которого проглядывался через окно кабинета, то ли в зазывных голосах торговцев и латошников, устроившихся в переулке под окнами, то ли в особом переливчатом звоне колокола Владимирской церкви. Потом он ел белый хлеб с икрой, пил молоко и клюквенный морс, который сготовила для него мать Анны Григорьевны. Сама же Анна Григорьевна на минуту сбегала в лавку и достала для него отборного винограда, который в это время года не всегда легко было купить. Взбегая по лестнице, она почему-то вдруг вспомнила, как он покупал для нее виноград в Бадене, в особенности же красный, который они ели в вагоне, уезжая оттуда, и еще почему-то вспомнила она, как он бежал через всю платформу с бутербродами, а поезд вот-вот должен был отойти. Она кормила его, держа тарелку на весу, послав на грудь больного крахмальную салфетку. Сидя на краешке дивана, ей казалось, что каждая виноградина, съеденная им, вливает в него новые силы, возвращает его к жизни, и в течение дня приходило множество посетителей из редакции, от цензора, по делам предстоящего пушкинского вечера, на котором он должен был читать, или просто интересовавшиеся его здоровьем, Он даже продиктовал ей несколько деловых записок, несколько раз он даже раздражался, превращаясь в прежнего Федю, и она опрометью бросалась выполнять его капризы, а когда этот обманчивый день подошел к концу, и она уложила всех домашних пораньше спать и сходила на верхний этаж попросить господина не шагать по комнате, потому что Федю это вышагивание всегда раздражало, и занесла несколько стенографических записей в свой дневник, а затем постелила для себя на пол тюфяк рядом с диваном, на котором лежал больной. Когда она сделала все это, наступила ночь. Его последняя ночь в этом доме и в этом мире. Несколько раз она просыпалась и, зажегши свечу, вглядывалась в его лицо. Оно было бледно, но дышал он спокойно и ровно, и она, успокоившись, снова засыпала, а утром, когда она открыла глаза, он уже не спал и, повернув голову, смотрел на нее. Было в его взгляде нечто такое, отчего сердце ее сжалось. «Я сегодня умру, Аня», — тихо сказал он, все так же глядя на нее. Она подошла к нему и, взяв его руки в свои, стала уговаривать его, что все обойдется, что доктора считают, что это не опасно, но он, отстранив ее руки, все так же шепотом, потому что громко говорить он не мог, попросил ее дать ему Евангелие, подаренное ему еще женами декабристов на каторге, с которым он никогда не расставался, с множеством его карандашных пометок на полях. Открыв его наугад, не заглядывая в него, он попросил ее прочитать вслух третий стих сверху. И она прочла. Иисус же сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». «Вот видишь, не удерживай», — сказал он, — «значит, я умру». Он закрыл книгу, а Анна Григорьевна, став на колени возле него, снова взяла его руку в свою, и он, притянув ее руку к своим губам, поцеловал ее. А потом он заснул и дышал спокойно и ровно, а она стояла на коленях, боясь шелохнуться, чтобы не разбудить его. А когда он проснулся, было уже позднее утро, и он сам завел свои часы. Затем попросил дать ему вымыть зубы и помочь одеться. И когда он стал причесывать волосы, стараясь закрыть ими плешь, и Анна Григорьевна, опасаясь, что ему это стоит слишком больших усилий, взяла у него щетку и сама попыталась сделать это, он раздражился и стал громко говорить, даже почти кричать. «Зачем она это делает не в ту сторону?» Так что она, хоть и испугалась, что раздражение его и громкий разговор могут повредить ему, обрадовалась в то же время его раздражительности, которая давала ей надежду на выздоровление, поскольку была свойственна ему. Но когда он с ее помощью был уже почти одет и стал натаскивать на себя носки, на губах его и на подбородке снова показалась кровь. Она немедленно уложила его, стерев кровь с его губ и бороды полотенцем. Он лежал одетый на своем диване, обитом черной кожей, и более не пытался подняться. В течение всего дня посетители не переводились, но Анна Григорьевна старалась не пускать их в его